Чем ближе Пеппи подъезжала к школе, тем мрачнее становилась грозная Фрекин Розенблюм. Дети, выполняйте задания 3-4, 1-2-3 и... Знание, внимание, прилежание, будь всегда внимательным, смотри. Так, сказала она, когда Пеппи вошла в класс, а Томми и Анника прошмыгнули на свои места. «Новенькая, стань здесь и отвечай на мои вопросы. Отвечай откровенно, четко и правильно, иначе ты станешь вон там, у постыдного столба. Итак, что ты знаешь из историй?» «О, я знаю такие истории!» – начала было Пеппи. «Так», – прервала ее грозная Фрекин, – «все ясно. Дети, внимание, 1, 2, 3». «Кто отлично успевает, уважают все того, и кто истории не знает, тот не знает ничего». «Так», — сказала Фрекин, — «ну а что ты знаешь из зоологии? Например, сколько зубов у лошади?» «Спросите у нее сами», — обиделась Пеппи. «А я считаю, что с такими вопросами к лошадям обращаться неприлично». «Так», — сказала Фрекин, — «дети, внимание, 1, 2, 3». «Прямая невежда, тот немедленно к столбу». «Да, новенькая», — сказала Фрекин, — «боюсь, придется тебе постоять у постыдного столба. Но, может быть, ты знаешь что-нибудь из географии?» «Все», — воскликнула Пеппи, — «я сама видела, как в Индии слоны играют в футбол, как в Австралии танцуют кенгуру, а однажды я дралась с настоящей гремучей змеей, и она при этом гремела так, что...» «Девочка», — прервала ее Фрекин, — «но ты же все врешь!»